Глава 4, часть 5. За кулисами. Вечером Елизавета приказала своему близкому подчиненному Науму доложить о том, как дела у Урза. Прошло уже 15-16 дней, если возможно, я бы хотела услышать завтра все, что с ним произошло. Разноцветные глаза Елизаветы засияли восторгом, на что Наум недоуменно задумался. Разве работа конюха не однообразна? С другой стороны, вспоминая навыки Урза в обращении с луком и его проблемы с памятью, ему и самому было интересно, как там у парня дела. Поэтому, воспользовавшись приказом Елизаветы, он поговорил ночью с главным конюхом. На следующий день Наум рано утром пришел в кабинет к Елизавете. Он подрался. Сначала на ее лице было удивление, но потом оно сменилось задумчивостью. Нужно было пораньше попросить отчет. Елизавета вздохнула с сожалением. Она не хотела делать этого, чтобы не вызвать, во-первых, зависть среди своих подчиненных, а, во-вторых, ждала, пока информации наберется побольше. Она тоже понимала, что работа конюхом не так уж и богата на события. Наум, неужели так трудно сделать так, чтобы Урс перестал работать конюхом? Прошу прощения, но, скорее, будет трудно устроить его еще куда-то. Поглаживая морщины, которые появились на его лице в связи с нервной работой, Наум предупредил ее. Вне зависимости от причины Урс участвовал в драке, а ведь он еще даже не успел проработать один месяц. Не удивлюсь, если его уволит. Сказав это, Наум вдруг замолчал, а все потому, что он увидел злость в глазах Елизаветы. Хочешь сказать, что Урс должен был терпеть все, что с ним бы сделали? Это ты имеешь в виду? Прощу прощения за то, что вызвал гнев госпожи Ванадис, но так и есть. Наум, предупрежденный пристальным взглядом красноволосой Ванадис, продолжил свою речь. По всему дворцу известно, что госпожа Ванадис лично привела Урза с собой. Большинство считает, что он стал вашим любимчиком. В такой ситуации ваше влияние может пострадать, госпожа Ванадис. Елизавета опустила плечи, не зная, что сказать. Посмотрев с сопереживанием на свою хозяйку, Наум продолжил доклад. Даже если вы смените место работы Урза, пока это будет в пределах дворца, зависть всегда будет преследовать его. Дело ведь не только в конюхах, которые испытывают недовольство по отношению к нему. Поэтому пусть он лучше пока продолжает свою работу там. По крайней мере, теперь Урс доказал, что не потерпит чужого насмехательства над собой. Но не будет ли он чувствовать себя тогда ограниченным? Елизавета все не успокаивалась. Красноволосая Ванадис закрыла свой левый глаз, а затем, открыв его, прикрыла правый. У нее была привычка смотреть на что-то по очередности каждым из своих глаз. В детском возрасте над ней часто издевались из-за ее радужных зрачков. Встретившись с Эллин в возрасте 10 лет, Елизавета смогла найти в себе силы, чтобы прекратить подобное, но все же последствия темного прошлого так просто не ушли из ее души. Я считаю, что такое ограничение даже лучше. Несмотря на сказанное Наумом, Елизавета все еще не решилась сделать вывод. Она решила пока дождаться и послушать оставшуюся часть доклада о работе Урза. Услышав, что у него уже был опыт обращения с лошадями, Елизавета задумчиво склонила голову на бок. Ее поразило, что он даже легко может управляться с упряжкой. Интересно, а может ли он скакать на лошади? Подумав, она озвучила свой вопрос. Ведь подобное могло бы навести на мысль, кем был раньше Урс. Обычно только рыцари или знать обучаются искусству верховной езды. Да, это неплохая идея. Елизавета почувствовала, что это стоило узнать. Все-таки, даже Урс не был в курсе своих навыков. А если она бы познала все его возможности, то смогла бы дать ему более подходящую работу. Если госпожа Ванадис желает, я могу слегка испытать его. Совсем недавно Наум сказал, что лучше Урзу работать конюхом, но теперь, похоже, он сам слегка передумал. Все-таки он сам понимал, что было бы неплохо найти Урзу другую работу, которая поможет тому получить законное место рядом с Ванадис. К тому же, Наум просто хотел поднять настроение своей госпоже. Ты прав, я тоже бы хотела узнать о нем побольше. Во время драки он победил в одиночку против троих. Да, тогда пусть попробует потренироваться с оружием. Еще я бы хотела узнать, может ли он писать и читать. Пусть попробует сначала все это, а потом уже поймем, что делать дальше. Есть. Наум почтительно поклонился и улыбнулся. Однако он все же решил озвучить свое предупреждение. Госпожа Ванадис, пожалуйста, не забывайте, что Урс – новичок здесь. Поэтому, когда будете менять его статус, помните об этом. Он говорил о том, Что, если Елизавета изменит жизнь Рза в слишком хорошую сторону, то это вызовет еще больше зависти и ненависти со стороны окружающих в его сторону. Конечно, сам Наум был заинтересован в новичке, однако пока что не настолько сильно. К тому же, он еще беспокоился кое о чем другом. Елизавета была примерно того же возраста, как и Урс. Если она будет слишком много уделять внимания ему, это может вызвать странные слухи на стороне. Вдруг Елизавета остановила Наума, который собирался уже уходить. «Я ненавижу издевательства над слабыми», — она сказала это удивленному Науму, особо акцентировав внимание на слове «ненавижу». «Могу я попросить тебя донести эти слова до всех во дворце? Я понимаю, что человеческую натуру не изменить, но, может, это на время сдержит ненависть людей». Глубоко поклонившись своей госпоже в знак уважения, Наум молча удалился. Глава 4, часть 6. За кулисами. Прошло всего 3 дня с доклада Наума Елизавете, поэтому она была слегка удивлена, увидев своего обычно пессимистично настроенного слугу у себя уже так скоро. «Не рано ли? Просто последние 2 дня я подверг его разным проверкам и получил очень любопытные результаты». На лице Наума было, на удивление, довольное выражение. «Начну сразу с итогов. Я присутствовал при каждом из испытаний, поэтому могу сразу сказать, в уходе за лошадьми ему нет равных. Но, что интересно, он совершенно не владеет мечом или копьем. Я дал ему попробовать сражаться с помощью топора или булавы, подумав, что дело в оружии, но результат был аналогичный. Но другое дело – стрельба из лука. А поподробнее, мы организовали небольшое состязание, и он с легкостью оставил позади всех самых лучших лучников этого дворца. Суть состязания состояла в стрельбе на дальней дистанции. Участники сами могла решать, как далеко они могут стрелять по целям. Также они использовали лук верхом на лошади с целью попасть по 5 стоящим по порядку целям. И последней частью задания была стрельба по верхушке крепостной стены. Как интересно! Услышав о таких забавах, Елизавета слегка огорчилась. Если бы она знала о проведении подобного состязания, то обязательно бы поприсутствовала на них, даже если была бы сильно занята. Собственно, поэтому Наум ей ничего и не сказал, дабы не отвлекать. Но когда Елизавета спросила о том, почему он ей не доложил об этом, Наум объяснил все по-другому. «Хорошо, что вас не было, иначе гордость некоторых солдат дворца была бы полностью растоптана. Неужели силы были настолько неравными? Похоже, что уровень владения луком у Урза настолько велик, что для солдат было бы позором, если бы госпожа Ванадис наблюдала за их поражением». И, подтвердив это, Наум кивнул с серьезным видом. «Я позволил ему выстрелить в цель, находящуюся на расстоянии 300 аршин, и он попал. Также Урс, скача на лошади, смог с легкостью поразить все цели. И, думаю, понятно, что его стрела смогла достичь верхушки крепостной стены. Кажется невероятным, что подобный человек вообще существует». Елизавета тоже была в шоке от таких слов. Правда, еще когда он подстрелил птиц, летящих в небе у моря, или на дрожащей лодке поражал стрелами пират, она поняла, что перед ней человек с уникальными способностями. Однако сказанные Наумом слова превзошли все ее ожидания. Вероятно, даже во всем Цктиде не найдется подобного лучника, как Урс. Наум с возбужденным лицом крепко сжал свой кулак и продолжил разговор. «Еще пока не все знают, что навыки Урза в обращении с луком – не шутка. Но стоит слухом просочиться, так за ним выстроится очередь, что нанять его. Наум, слышал ли ты еще о ком-нибудь с подобными способностями?» Елизавета погрузился в свои мысли. Возможно, слухи уже разошлись. Урс встретился с ней через 10 дней после того, как он был спасен жителями рыбацкой деревни. 20 дней прошло с тех пор, как он пришел во дворец Либус и работал здесь, как конюх. А если учесть те дни, пока они двигались с деревни сюда, то, в общем, он здесь уже больше 40 дней. К тому же, странно, что до них еще не дошли слухи с Брюна, который может быть родной страной Урза. Наум удивленно покачал головой в ответ на вопрос Елизаветы и погладил свои морщины на лице. «Если подумать, я слышал о неком тигре Вурмуде Ворне, который остановил гражданскую войну в королевстве Брюн. Говорят, что он непревзойденный лучник. А, если ты о нем, то он погиб». Елизавета покачала головой, и ее красные волосы затряслись. Похоже, что он был атакован морским драконом и упал в море. София Абертос искала его, но так и не нашла. И это означает только одно. Елизавета была в курсе существования демона по имени Тарбалан. Поэтому история, которую рассказала София, вероятно, была правдивой. Так что, Тигревурмут Ворн погиб. Ладно, по поводу управления лошадьми и луком я все поняла. Что-то еще? На вопрос Елизаветы Наум вдруг выпрямился, что-то вспомнив. Он образован, и умеете читать и писать на языке брюнайцктида. Также урс умеете считать. Правда, слова брюна ему легче даются. Вероятно, он мог быть частью знати оттуда. Но разве в Брюне не презирают лучников? Были ли там вообще знатные люди, владеющие луком, кроме Тигревурму Даварна, о котором ты сейчас говорил? Наум удивленно кивнул. Все верно, госпожа Ванадис, не было. Несмотря на слова Елизаветы, на лице Наум читалось, что он до конца не был уверен во всем. Если отбросить владение луком, урс точно походил на человека из Брюна, да еще и знатного, судя по его способностям. Еще что, может, урс сам что-то вспомнил? Да, некоторые мелкие воспоминания возвращаются к нему. Наум пожал плечами. Он говорит, что порой вспоминает о разных сценах охоты, сражения и какого-то особняка, но точно сказать, что это урс не может. Он не помнит своего имени, своих близких и знакомых. Может, стоит отправить урза в Брюн и поискать его дом? Брюн не маленькая страна. Об этом можно будет подумать, если урс вспомнит хотя бы что-то, что навело бы нас на конкретное место. Нужно хорошенько обдумать все это и учесть все расходы. Конечно, урс понравился Елизавете, но она была не такой простачкой, чтобы так легко тратиться ради него. Но вот что я решила. Елизавета улыбнулась и решительно посмотрела на удивленного Наума. Пусть урс служит под твоим началом. Он будет одним из моих близких подчиненных. Наум замолчал, потому что такое повышение было уж слишком щедрым. Неужели Елизавета забыла обо всем, что он ей говорил пару дней назад? Госпожа Ванадис, вы не должны это делать. Даже я против такого. Ты сказал, что за ним скоро выстроится очередь, чтобы нанять. Так, тогда как я могу позволить такого ценному человеку прозябать за работой конюха? Вы правы, но это не отменяет того момента, что урс – человек с неясным прошлым. Нужно судить людей по их поступкам. Елизавета гневно посмотрела на Наума. Все-таки, в свое время она была предана своим отцом-аристократом и в молодости жила в мелкой деревушке. И поэтому Елизавета ненавидела тех, кто ценит людей только за их статус. К тому же, урс был первым, кого она выбрала в себе помощники. Она чувствовала, что их свела судьба. Наум нахмурился. Морщины на его лице исказились. Но он все равно не мог принять это. Слишком уж много влияния оказывало неясное прошлое урза. Подождав, пока красноволосая Ванадис успокоится, он продолжил. «Можете ли вы назвать хотя бы еще одну причину этого назначения?» Не обращая внимания на недовольное лицо Елизаветы, Наум сказал. «Я понимаю ваши чувства. При всем уважении, я тоже согласен с мыслями госпожи Ванадис. Однако такое опрометчивое решение может выйти боком в будущем». Елизавета начала понимать, о чем думает Наум. «Значит, ты хочешь, чтобы я нашла еще одну причину, по которой урс, в качестве исключения, может стать моим помощником?» Наум глубоко поклонился, подтверждая свои мысли. «Одних только выдающихся навыков лучника недостаточно для такого повышения. Нужна была еще одна причина. И если она будет достойной, я беру на себя задачу убедить всех, кто выскажет недовольство. Вероятно, больше всего будут сопротивляться чиновники, которые работают во дворце. И чтобы в будущем не возникло каких-либо проблем, Елизавете необходимо было соблюдать осторожность в своих решениях». Скрестив свои прелестные ноги, она подняла глаза к потолку и задумалась. Наум, ожидая слов госпожи, тоже попытался придумать подобную причину, но ничего в голову не пришло. «Брюн». Внезапно мысль посетила красноволосую Ванадис. Переложив одну ногу на другую, Елизавета опустила свои глаза на Наума. «Как я понимаю, дружеские отношения между нашей страной и Брюном будут длиться, как минимум, еще 3-5 лет. А Элеонора из Лейтмиритца так вообще хотела бы, наверное, чтобы они были вечными». Говоря об Эллин, голос Елизаветы слегка дрогнул, но перемена была такой незначительной, что Наум ее не уловил. Время 3-5 лет взято с тем основанием, что столько потребуется Цктиду времени для восстановления порядка на землях Агнес, которые были отрезаны от Брюна, и столько же потребуется самому Брюну, чтобы вернуть свою былую мощь. Либус тоже стремится сблизиться с Брюном. Герцог Тенардье, который имел связь с предыдущей Ванадис, был повержен в гражданской войне. Герцог Ганелан исчез, а Тигревурмут Ворн пропал без вести в море. В отношении тигря Елизавета готовила подоплеку, отправляя ему подарки. Это было в то время, когда он отразил нападение Муадзинил. Она хотела сблизиться с тигре, но, к сожалению, тот пропал. И сейчас у Елизаветы не было знакомого человека, который помог бы ей улучшить дипломатические отношения с Брюном, и его нужно было найти. И Урс, говорящий на языке и Брюна, и Цктида, был идеальной кандидатурой. Однако Наум не сразу согласился с подобным. Невероятный навык стрельбы из лука, знание в грамоте языка Брюна, конечно, не очень впечатляет, но можно попробовать. Через несколько дней Наум вновь пришел к Елизавете. Он выглядел усталым и невеселым. Красноволосая Ванадис встретила его с нелегким сердцем. Неужели это, все-таки, невозможно? Все эти дни Елизавете приходилось встречаться с чиновниками. Они были необходимы в решении разного рода внутренних проблем. Но когда разговор заходил по поводу Урза, все они, как один, заявляли: «Мы еще ведем разговор с Наумом. Пожалуйста, подождите немного». Вероятно, они хотели избежать ситуации, когда Елизавета лично бы встряла в решение этой проблемы, и поэтому они сбрасывали ответственность на Наума, ведь именно Ваданис поручила тому это. Если это будет невозможно, придется придумать что-то еще. Но Наум вдруг сказал следующее: «Есть одно условие». Елизавета, засияв своими разноцветными глазами от радости, кивнула. «Если он действительно насколько умел с луком, то пусть докажет это, выполнив одно любое достижение». Вот какое условие поставили чиновники. Если Урс сделает это, то у них не будет никаких возражений по поводу его назначения. Но любой другой вариант не подойдет. С усталостью выдохнув, Наум закончил свой доклад. Елизавета покачала своим красными волосами и склонила голову набок. «Под достижением имеется в виду что-то наподобие усмирения бандитов. Думаю, да. Но это должно быть чем-то серьезным, иначе это не смогут засчитать. Если не ошибаюсь, герцог Бедегош недавно усмирил варваров, и благодаря этому на действия бандитов в последнее время не было каких-либо жалоб. Говорят, что зима в этом году будет спокойной», и Наум недовольно кивнул. Они знали и поэтому выдвинули подобное условие. Зимой даже пираты не появляются, а все потому, что в такое время года тяжело застать какие-то торговые корабли, которые можно было бы ограбить. Елизавета подскочила и хлопнула рукой по столу. Валицеев, ее орудие дракона, закрепленное на поясе, слегка засверкало, будто отражая гнев своего хозяина. Бросая нервный взгляд на него, Наум попытался взбодрить Ваданис. «Ранней весной бандиты точно должны появиться. Все-таки, таков наш мир. Получается, до этого времени Урзу придется работать конюхом. С учетом его неясного прошлого ему вообще стоило бы поработать конюхом года 2-3, а так это будет уменьшено до срока меньше, чем полгода». Елизавета недовольно села обратно на стул. Она поняла, что выхода нет. К тому же, Ванадис была в курсе отношения чиновников к ней. Поэтому предложенный вариант – своеобразный компромисс. Но вдруг Елизавета кое-что придумала. Она улыбнулась, обрадовавшись новой идее, но на лице Наум, наоборот, отразилось беспокойство. Осторожно, будто подходя к дикому зверю, он спросил: «Еще какие-то приказания? Если мне не изменяет память, у Урза нет личных вещей». Наум кивнул. «Конечно, скоро конюхам должны выплатить зарплату, но пока что у Урза не было ни гроша за душой. Правда, судя по докладу главного конюха, его это не слишком напрягает. Дай лук и стрелы Урзу. В этот раз я не потерплю возражений». Наум мысленно подумал, что подобные действия больше похожи на детскую попытку отомстить, но ничего не сказал, а лишь уважительно поклонился. Глава 4, часть 7, за кулисами. Серебряный браслет с изображением охотника стоял в качестве украшения на рабочем столе во дворце Лейтмирица. Это был подарок, который привез тигре из королевства Асвари для Эллин. Когда Софи передала ей его, она не знала, как ей реагировать. С одной стороны, Эллин каждый день думала о том, чтобы одеть его, но она боялась выглядеть как вдова во время траура. С другой стороны, она не хотела прятать его где-то в глубине своей комнаты. Поэтому после размышления Эллин решали положить его здесь. И когда она вдруг переместила взгляд в сторону браслета, Эллин вспомнила о тигре. Кстати говоря, Лим, получившая в подарок фарфоровую куклу медведя, поставила ее у себя в комнате. Прошло уже много дней с тех пор, как тигр пропал. Листья на деревьях давно опали, и в Лейтмирец пришла зима. Как тухло. Эллин задумалась об этом, остановившись при просмотре документов. Она облокотилась на спинку стула и вытянулась изо всех сил. Лим, которая помогала с бумажными делами, тоже присутствовала рядом. Все потому, что сроки по многим делам подошли к окончанию. Нечего не поделаешь. Сейчас же зима. Даже строительство горного пути прекратилось. Речь велась о дороге, соединяющей Лейб-Мирец и Элзас. Земля замерзла и стала твердой во время зимы. Поэтому пришлось приостановить работу. Если продолжать, толку от этого не будет. К тому же, увеличится расход дерева в качестве материалов. Похоже, 100-тысячная армия из Муадзинил решила отступить, даже не сражаясь. Людмила, конечно, сказала, что они сбежали, испугавшись ее силы, но, может, их просто напрягли неадекватные лица ее солдат. Не стоит ссориться. Помнится, вы сами говорили об этом. Лим слегка отчитала ее. Эллин замолчала с недовольным лицом. Тогда она как раз вернулась с Лигники и рассказала о последней беседе с Сашей перед ее смертью. «Ладно, ладно». Отмахнувшись, Эллин вдруг посмотрела на Лим, будто что-то вспомнив. «Кстати, Юджин уже приехал, пока меня не было». Лим удивленно склонила голову, задумавшись. «Ведь Юджин не обязан был приезжать в Лейб-Мирец. Раз он поехал в столицу, я думала, что он заскочит сюда. Может, он все еще в столице. Не верю». Эллин засмеялась и покачала головой. «Юджин, конечно, не имеет что-то против столицы, но крайне не любит находиться там слишком долго. Скорее всего, он побыстрее поехал в Порду. Все-таки уже зима». Эллин посмотрела в окно. Небо было белого цвета, и солнце едва светилось. Титта сказала, что очень трудно будет сушить одежду на улице. «Так что, я уже показала ей, как это делать в комнате. Все-таки, для нее это первая зима в Цктиде». Прошел целый год, эх, Лим, как и Эллин, посмотрела своими голубыми глазами в окно. Ранней весной Тигре, как гость, и Титта, как его служанка, приехали в их дворец. Тишина воцарилась в комнате. Пока они все эти дни горевали об утерянном, время шло своим чередом, и никто не мог заставить себя заняться государственными делами. Так зима и закончилась. Раскладывая документы, Эллин думала о своей жизни. В этом году она потеряла лучшего друга и очень важного для нее человека. Поэтому хотя бы до весны ей хотелось провести все эти дни в спокойствии. Но этому желанию было не суждено случиться. Ранним утром на следующий день приехал посол столицы. Судя по поту на лице, даже несмотря на жуткий холодный ветер, он скакал к ним изо всех сил. В последнее время посланники из столицы не приносят хороших новостей. Поэтому я не хочу с ним встречаться. Узнав от Лима о приезде посла, она сразу же заявила это. При этом Эллин даже не скрывал своего недовольного лица, хотя и знала, что это не самое лучшее поведение. Если это что-то важное, то я не против его увидеть и в таком виде. Пожалуйста, скажите Тте, чтобы она приготовила горячий алкоголь и ванну. Произнеся это, Эллин направилась в гостиную в своей обычной военной форме. Посол, спешно поприветствовав ее, сразу же начал разговор. «Ванадис, вы знаете графа Порду Юджина Шиварина?» Эллин кивнула. Посол задал еще один вопрос. «А герцога Бедигаша Ильду Куртиса? Слышала о нем?» Эллин ответила, заинтересовавшись при упоминании этого человека. Он был знаменит на севере Цктида, как воин, так и командир. Посол, отдышавшись, произнес. «Похоже, что герцог Бедигаша собирает войска, чтобы убить графа Порду». Эллин изумленно расширила свои глаза. Она внезапно для себя дернулась вперед. Если честно, Эллин не заботилась о герцоге Бедигаша, но вот Юджин, научивший ее многому, был близким человеком. «Что ты имеешь в виду? Я говорю только то, что знаю». Они были 10 дней назад в столице, и Юджин даже преподнес Ильде подарок. Это был крепкий алкоголь, их как раз любит герцог Бедигаша. И вместе со своим помощником они решили его опробовать. Тот, на всякий случай, предложил проверить, не отравлен ли он, и Ильда в шутку позволил ему это. Однако, не успев помощникой выпить половину, как тут же обронил кубок, упал на пол и в конвульсиях умер. В напитке был яд. «Не может быть», — тихо пробормотала Эллин. Она знала, что Юджин Шиварин был не таким человеком, чтобы отравить кого-то, пусть даже если он его ненавидит. Пока Эллин молча думала, посол продолжил. Естественно, герцог Бедигаша впал в ярость. По словам тех, кто был рядом, он был в таком состоянии, что на него было страшно смотреть. Герцог покинул столицу в тот же день и направился в Бедигош. И теперь он решил отомстить и собирает солдат. Это точно не ошибка, я знаю графа Порду, Ванадис. Посол прервал ее. Нет уже времени выяснить, была ли это ошибка. «Я хочу, чтобы вы защитили графа Парду», — таковы были слова короля. И еще он добавил: «Пожалуйста». Эллин прищурилась и посмотрела на посла. «Значит, его не волнует, даже если я убью герцога Бедигаша». Сказав это, Эллин встала. Она бросила взгляд на посланника и продолжила: «Посол, в зависимости от того, что ты сейчас скажешь, я решу, для чего буду поднимать этот меч». Изрядно вспотев от волнения, посланник стал тяжело дышать. Красные глаза Эллин внимательно смотрела на него. «Так что, король сказал, что если возможно, захватите его живым». Это его точные слова, она решила уточнить. Посол боязливо кивнул. Эллин же возбужденно улыбнулась. «Время бесценно. Я буду слушать подробности уже в пути». Таким образом, через два коку Эллин собрала 1000 солдат. Из-за времени она была ограничена, не хватало снаряжения, еды и дров. Основной силой была конница в 200 единиц, а остальные 800 людей были пехотинцами. Ее помощником была не Лим, а лысый рыцарь Рюрик. Эллин попросила Лим остаться во дворце, чтобы та сделала два задания. Одно из них – организация подкрепления. В зависимости от сил герцога Бедигаша ей, возможно, придется выигрывать время. А другим задание была отправка кого-то в Парду, чтобы узнать о подробностях от самого графа. Конечно, Эллин лично хотела бы туда поехать, но, услышав полную историю от посла, она поняла, что Ильда доберется до юга очень быстро. Эллин не хотелось бы, чтобы Парду превратилась в поле боя. Поэтому ей остается сдержать Ильду на севере, и времени на посиделки не было. Для начала, идите на восток, отправьте разведчиков туда, опросите местных и найдите армию герцога Бедигаша. Я не знаю, сколько он собрал сил, но если герцог заметит нас, то, скорее всего, на время остановится. На закате Элеонора Вилтария вместе с 1000 солдат вышла из дворца. Было уже довольно холодно, и люди подтянули на свои шеи воротники от теплой одежды, которую они одели поверх своих доспех. Глава 4, часть 8, за кулисами. Король Виктор обратился за помощью не только к Эллин. В то же время посол со столицы был направлен во дворец Либуса. Герцог Бедигаша это сделал. Елизавета прищурила свои разноцветные глаза. Она не верила в произошедшее. Исходя из всего, нет ничего удивительного в том, что Ильда впал в ярость. Все-таки, граф Парду пытался напрямую убить его. К тому же, один из помощников Ильды погиб вместо него. «Значит, вы говорите мне остановить его превосходительство герцога вместо того, чтобы помочь ему убить виновного графа Парду?» Встретив посла столицы в гостиной, Елизавета задорно ухмыльнулась. Тот был довольно полным, как снеговик, которого слепили дети. При этих словах он стал обливаться потом, но, все же, сохранив спокойствие, ответил на ее слова: «Его Величество король Виктор не хочет, чтобы сильнейшие знатные люди этой страны проливали свою кровь и раздробляли государство изнутри. Может быть, вам стоит узнать все самой у короля? Один пытался убить, а другой чуть не умер. О чем еще тут может быть разговор? Если честно, я не уверена, что вообще смогу его уговорить. Разве вы не слышали о характере герцога Бедигаша? Поэтому эта просьба была передана не кому-то другому, а именно Ванадис. Еще один посланник был отправлен к другой в Лейтмирице, но я пока еще не получил какого-либо ответа». К Элеоноре непонятно было точно, специально ли посол имел в виду это, но его слова сильно задели сердце Елизаветы. Правда, она все равно не сразу согласилась, а лишь только после того, как ей предложили награду, запас продовольствия и древесину от королевства. «У меня и здесь проблем много, но я в долгу перед его превосходительством герцогом. К тому же, я не могу так забыть о приказе короля». Отправив посла обратно, Елизавета созвала своих подчиненных. Она решила поговорить с ними о том, что ей сейчас рассказали. «Мы отправляемся на передовую. Сколько солдат можно приготовить за 2 коку?» «Примерно 1000». Елизавета кивнула и приказала всем заняться организацией похода. Ее подчиненные служили еще прошлой Ванадис, поэтому они привыкли к такому быстрому череду событий и с легкостью выполнят необходимое. Затем Елизавета позвала Наума и приказала ему привести с собой Урза. «Вы хотите взять его с собой?» Елизавета кивнула в ответ удивленному Науму так, будто это само собой разумеющееся. «Помнишь, как он спокойно вел себя, когда мы гнались за пиратами? Так что, думаю, с ним все будет в порядке. Я бы сказал, что меня беспокоит нечто другое». Елизавета не понимала, что имеет в виду нахмурившийся Наум. «Если хочешь сказать что-то, сделай это сразу. Я ценю твою прямоту. Услышав слова Ванади с разноцветными глазами, Наум, колеблясь, выложил всю правду. «Не знаю наверняка, будем ли мы точно сражаться, поскольку, возможно, мы сможем договориться с герцогом Бидигаша. Я, конечно, понимаю мысли госпожи Ванадис, но слишком ли мы торопимся? Все уже видели, как вы к нему относитесь, и если госпожа Ванадис и Урс. Именно поэтому я и хочу добиться результатов как можно скорее», — уверенным тоном Елизавета ответила Науму. «В зависимости от ситуации, нам придется даже сражаться с армией графа Парду, оставив север позади. К тому же, на нас могут попасться бандиты. И если все в открытую увидят навыки Урза в обращении с луком, никто больше и плохого слова не скажет по поводу того, почему я так ценю его. Если вы так считаете». Наум уважительно поклонился. И через два коку Елизавета покинула дворец с 1000 солдатами. Рядом с ней скакал Урз, держа лук на плече и колчан стрел на поясе. Он смотрел на спину Елизаветы с растерянным лицом. Конечно, Урс и так был благодарен к ней за то, что она взяла его к себе, несмотря на то, что не знала, кто он. Но после всего он вообще начал считать, что столкнулся со святой. «Ха, ты ее самый первый личный помощник». Он вспомнил слова рыцаря по имени Наум, который научил его многим вещам. Тот сказал, что Елизавета, конечно же, прежде всего, заприметила Урза из-за его выдающихся навыков стрельбы, и только. Но, все-таки, он был первым из подчиненных, которого она выбрала себе сама. Внезапно фигура одного небольшого старика всплыла в мыслях Урза. Ему показалось, что тот в свое время сказал ему о том, что он сам когда-то делал подобное. Странно, но после этого он расслабился, и всякие подозрения по отношению к Елизавете испарились. Все-таки, он был перед ней в долгу, и, к тому же, просто уважал ее. Поэтому Урс решил следовать за своей хозяйкой и помогать ей во всем. Силы Лейтмирица во главе с Эллин осторожно направлялись на север, разведуя по пути местность. Уже 3 дня прошло с того момента, как они покинули свой дворец. Они шли, почти не останавливаясь, ведь по дороге войска легко могли пополнить еду и древесину в городах и селах. Небо было серым, солнце скрылось за облаками, и дул холодный ветер. Эта погода сопровождала их все время от начала пути. Может, сегодня, наконец-то, пойдет снег, хотя бы из разнообразия? Рурик со вздохом произнес это, находясь рядом с Эллин. «Будет сложнее, если погода изменится. Лучше сделать все это до прихода снега». Она недовольно скривилась. Причина была не только в том, что это стратегически невыгодно для нее, как для командира. Прошлой ночью солдат, отправившийся к Юджину, прискакал назад к Эллин. И хотя они двигались точно по намеченному пути, она все равно не ожидала, что солдат так быстро вернется к ней. Но то, что Эллин услышала от него, ей не понравилось. По словам графа Парду, он действительно вручил алкоголь в качестве подарка герцогу Бидигаша для улучшения отношений. Но все произошедшее для него остается загадкой. Точно ли это? У меня есть письмо для госпожи Ванадис от его превосходительства. Солдат передал кожаную сумку, которую держал в руках Рюрику, стоявшему рядом с Эллин. Тот раскрыл его и передал письмо самой Ванадис. Эллин сломала восковую печать и быстро осмотрела текст. Однако там почерком Юджина было написано то же самое, что и сказал солдат. В письме Эллин сразу распознала типичную уважительную черту Юджина. Он начал его с того, что очень сожалеет о смерти помощника Илды и прекрасно понимает его ярость. «Я знаю, что Юджин не из тех, кто бы сотворил подобное. Так что, защиту графства и его людей отставьте на нас». Эллин также написала ответное письмо и передала его солдату, чтобы тот доставил его в Парду. Однако все было против Юджина, поэтому Эллин чувствовала беспокойство. К тому же, появилось еще кое-что, конкретно испортившее настроение Ванадис. В чем же дело? Это было связано с тем, что она узнала от Юджина в письме. Дело в том, что он не упомянул, почему вообще стремился наладить хорошие отношения с Илдой. Они с Юджином, в некотором роде, родственники, поэтому это не кажется уж таким странным. Но почему все это нужно было сделать прямо сейчас? А ведь, судя по словам Лим, Юджина приглашал к себе король Виктор в столицу. Эллин ломала голову всю ночь, но так и ничего и не поняла. Рассвело, и они продолжили свой путь, ища войска герцога Бидигаша. Однако Эллин все равно не могла сконцентрироваться, и была в прострации. Солнце, скрытое за серыми облаками, уже почти ушло в закат. И тут один из отрядов всадников доложил, что с кем-то столкнулся. «Мы встретили людей со знаменем Либуса». Эллин была удивлена. Она знала, что Елизавета придет на юг с Лебуса в составе 1000 человек, так что, сама их встреча не была чем-то неожиданным. Но вот, где армия герцога Бедегаша. Эллин остановила солдат и приказала им отдохнуть. Затем она позвала Рюрика, чтобы тот ей передал карту. Похоже, что герцог Бедегаша не решил идти на юг напрямую. Зачем же тогда обходить? Эллин посмотрела на Рюрика, но тот сказал нечто другое. Возможно, они где-то в засаде. С чего ты решил? Судя по тому, что я слышал, похоже, герцог Бедегаша не так сильно знаком с местностью на юге. Поэтому обход бы занял слишком много времени, верно? Тогда почему бы просто не дать нам и армии Лебуса просто пройти мимо? Вот оно как. Эллин восхищенно кивнула. Обычно Рюрик не был таким дальновидным человеком, но, похоже, и он тоже начал расти. Что будем делать? Ухмыльнувшись, Эллин ткнула пальцем на карту. Я в сомнении, но, все-таки, для начала стоит встретиться с Лебусом. Возможно, им что-то известно о передвижении противника. После Эллин и Елизавета договорились встретиться ближе к вечеру. Местом была небольшая равнина под названием Радом, на которой они могли находиться друг от друга на достаточной дистанции. Перед тем, как отправиться в Радом, Эллин направила один отряд всадников на разведку, а другой – в Парду. В итоге, она повела за собой лишь пехоту. Через один коку Эллин встретилась с армией Лебуса. Они держали фиолетовый флаг, на котором была золотые полосы, расположенные дугой. Знак символизировал Валицеев, орудие дракона. Впереди армии можно было разглядеть саму Елизавету на лошади. Эллин остановила свои войска и направилась к ней вместе с Рюриком. Елизавета тоже двинулась вперед вместе с молодым парнем, являющимся ее помощником. Подул холодный ветер, и на землю что-то стало падать. Это был снег, который таял, не успев коснуться земли. Вдруг Эллин, почти доскакав до Елизаветы, кое-что заметила. Тигре, увидев молодого помощника позади Елизаветы, Эллин не могла поверить своим глазам. Он был одет в типичную для Лебуса рубаху с мехом, но его темно-красные волосы, черные глаза, в которых можно было заметить одновременно и спокойствие, и храбрость, худая фигура, лук на плечах и колчан на поясе нельзя было ни с чем спутать. Это, без сомнения, был Тигревур Мутворн, которого она знала. Рурик, услышав бормотание Эллин, в сомнении посмотрел в его сторону и ошарашенно раскрыл глаза. Он не знал, что и сказать. «Тигре!» Со слезами прокричав имя парня, Эллин еще сильнее поскакала вперед. Однако что-то тут же огорошило ее. Тигре в ответ лишь недоуменно посмотрел на нее. И только спустя мгновение до Эллин кое-что дошло. Почему Тигре вообще скачет позади Елизаветы, будто, как слуга? Что с тобой? К чему эти крики? Остановившись в 10 шагах, Елизавета удивленно спросила у Эллин, но та не обратила внимания на ее слова. «Елизавета, я бы хотел узнать имя этого человека». Даже не поздоровавшись, Эллин сразу же задала свой вопрос. Елизавета нахмурилась. «Это Урс, он мой подчиненный». Урс поклонился Эллин с таким выражением лица, будто первый раз ее видит. У той перехватило дыхание. Она дрожала и едва сдерживала слезы, но всеми силами старалась сохранить вид. Успокоившись, она произнесла: «Где ты его наняла? А почему тебя это так интересует?» Голос и тон Елизаветы прозвучал настороженно. Эллин, посмотрев на нее, ответила: «Просто интересно. Я не против, если ты промолчишь. Тогда не вижу причин отвечать». На несколько секунд воцарилось молчание. Похоже, что Елизавета действительно что-то скрывала. «Ладно, давайте обсудим военные вопросы». Но, не дав Елизавете продолжить, Эллин вновь повернулась к парню. «Тигре». Тигревур Мутворн. Урс непонимающе смотрел на Эллин, но она продолжала звать его. «Что такое? Мы не виделись 100 дней, и ты уже забыл меня? Ты забыл Элеонору Вилтарию, ту, кто позволила тебе звать себя Эллин?» «Эллин». Внезапно лицо Урза переменилось. Он отвел взгляд в сторону, как будто о чем-то задумавшись. «Эллин, Эллин, нет, где же я? Хватит!» Елизавета закричала и поскакала, встав между Урзом и Эллин. Урс потерял память. «Не издевайся над ним». «Ага, говоришь, память потерял?» Ухмылка появилась на губах Эллин. «Тогда разве тебе не стоит помочь ему восстановить ее? Это мне решать. Так что, хватит говорить странные вещи и смущать Урза». «Какие еще странные вещи? Я лишь сказал свое имя и Тигре». Елизавета вздрогнула в ответ. Ее рука сжала черную плеть на поясе. Эллин в ответ взялась за длинный меч. От него пошел ветерок, который встряхнул ее серебряные волосы. Принцесса Ветра Серебряной Вспышки засмеялась. Даже Арифал подтвердил это. Это человек не урс, он тигре. Довольно. Тигревурмут вор утонул в море и должен был погибнуть. Я слышала, что даже София Абертас, несмотря на поиски, не нашла его. Елизавета посмотрела на Эллин своими разноцветными глазами и холодно произнесла это. Однако та без тени сомнения покачала головой. Я тоже в курсе этого, и сама так думала. Поэтому я спрошу еще раз, Елизавета, этот человек по имени Урс, где ты нашла его? Какая разница, где я его нашла? Елизавета гневно закричала, как капризный ребенок, и резко затрясла головой. Урс, мой подчиненный, и я не знаю никого по имени Тигревурмут Ворн, а я не знаю никого по имени Урс. Хотя, стоп, я тут вспомнила. Отца тигри звали Урзом. Елизавета побледнела. Она уже поняла все слова Эллин, скорее всего, были верными. Урс был точно Тигревурмутом Ворном. Вряд в этом мире так много людей с такими невероятными навыками обращения с луком. Господин Тигревурмут. Очнувшись от шока, Рюрик прискакал поближе и отчаянно закричал. «Если ты, и правда, Тигревурмут вор, то отреагируй на зов нашего господина. Ничего страшного, если ты забыл меня, но есть много людей, которые тебе ни за что нельзя забывать». В ответ на гневный вопль Рюрика, Урс еще больше расширил глаза от удивления, но тот лишь сильнее давил на него. «Титта всегда была рядом с тобой. Хочешь сказать, что ты забыл Батрана, который умер за тебя, а графа Роданта, виконта Угре и ее наглого сына? Это ведь мы с тобой спасли принцессу Регину от Муадзинил, разве нет?» Рурик даже не стал называть людей из Цкитида, он сразу начал с Бруна. «Хватит уже!» Елизавета смотрела своими разноцветными глазами прямо на Рурика. Лысый рыцарь почувствовал страх от ее серьезного взгляда, но все же собрал в себе все силы. Вновь посмотрел на Урза. Выдохнув, он открыл рот, чтобы снова его позвать. Но Эллин подняла руку, остановив Рюрика. «Отойди, ты сделал достаточно. Это бесполезно, даже если ты скажешь еще что-нибудь». Эллин понимала, что им еще решать проблемы с Юджином и Илдой. Нужно было покончить совсем побыстрее. Она вытащила свой меч и указала им на Елизавету. Ощущая всем своим телом боевой дух Эллин, она также стала серьезной и крепко сжала свою черную плеть. «Я заставлю тебя вернуть тигре, Елизавета, не заставляй меня повторять еще раз. Это не тигре, это мой урс». Подул ветер, и засверкали искры. Две ванадис, сереброволосая, пытающая вернуть потерянное, и красноволосая, желающая защитить уже имеющееся, собирались решить все силой. Снег и ветер стали переплетаться между собой в танце под одиноким серым небом. Глава 1. Часть 1. Узы прошлого. В королевстве Цктет было 7 герцогств, и одним из них был Алмутс на юге. В Цктиде, стране снега и леса, были долгие зимы по сравнению с другими государствами, но на юге было много теплых мест. Единственным исключением был Алмутс, в котором было много гор, покрытых снегом. Ветер, который дул оттуда, был таким холодным, что звери вокруг трепетали. Повелителем этим земель была Людмила Люрия. Ей было 17 лет. И она была одной из ванадис. Близкие друзья звали ее Мила, а для всех остальных она была снежной принцессой ледяной ряби и танцующая с копьем. И вот в особенно холодный день она приняла посла из Лейтмирица. Трудно было добраться в это время года, да, она спокойно поблагодарила посланника, который был в два раза старше ее, и предложила ему сесть. В комнате был большой кирпичный камин, а в нем горел огонь. На полу был постелен очень дорогой ковер. На стене был развешен гобелен, иллюстрирующий различные сцены сбора урожая осенью. На Миле с ее голубыми короткими волосами была такого же цвета шелковая одежда. Несмотря на милую внешность, она выглядела достойно, как подобает человеку ее ранга. Рядом с ней было ее орудие дракона, Лавиас. Поклонившись, посол сел на стул и положил свою сумку на пол. В комнате было довольно тускло, потому что, кроме камина и свечей, здесь больше не было никакого освещения. Окна были плотно закрыты, чтобы сохранить тепло. К тому же, день подходил к концу, поэтому солнечного света почти уже не было видно. Взяв железный чайник с горячей водой, который стоял на столе, Мила налила черный чай для себя и посла. Обычно такое делал кто-то вроде слуги или горничной. Но иногда Мила делала это сама, если считала другого человека достойным такой почести. Она поставила белую фарфоровую кружку прямо перед послом. Рядом в блюдце было клубничное варенье. «Большое спасибо!» Вытирая пот, появившийся из-за тепла внутри комнаты, посланник поблагодарил ванадис и поднял кружку. Отпив немного, Он добавил немного варенья. «Я благодарю за то, что вы нашли время для меня при всей своей занятости. По пути я слышал об отступлении войск Муадзинил, которые до этого находились на южных границах. Все верно, мои подчиненные тоже доложили об этом». Вдыхая пар, идущий из кружки, Мила ответила с разочарованным голосом. «Они просто болтались на границе целый месяц, даже ни сразу не пошли на конфронтацию, не только не со мной, но и ни с кем из других представителей знати. Пожалуйста, не забудьте передать это своей хозяйке». Под ней она подразумевала Ванадислейт Мирица Элеонору. Посол опустил белую фарфоровую кружку и поблагодарил за оказанное гостеприимство. Медленно попивая чай, Мила ожидала его дальнейших слов. Он ведь пришел сюда не для того, чтобы спросить о войсках Муадзинил. Милу беспокоила сумка у его ног. Содержимое уже было проверено слугой, так что, все было нормально. Посол с серьезным выражением лица посмотрел на Милу и начал разговор. «Я попросил аудиенцию у госпожи Ванадис, чтобы поговорить о графе Тигре Вурмуде Ворне, который находился у нас в Лейтмирице». «Тигре, Вурмуде». В голубых глазах Милы было удивление. Забывшись, она называла его коротким именем, и лишь спустя мгновение поправила себя. Все-таки, она не только уважала его, как Ванадис, но и имел к нему вполне теплые чувства, как девушка. Если бы с ним что-то случилось, Мила тут же помогла бы ему. Хотя, конечно, она не могла прямо об этом сказать, ведь Мила была Ванадис. С ним что-то случилось, она постаралась выглядеть спокойной. Однако стоило заговорить послу, как даже ее мимика изменилась. Посланник заметил эту перемену в лице Ванадис, но все же продолжил свою историю. В конце лета король Цктида Виктор попросил Тигре отравиться через море на запад, в королевство Асваре. Там два принца и принцесса сражались за престол, и Цктед решил посодействовать одному из наследников, принцу Жермену. Тигре отправился к нему, как посланник. В дальнейшем, в связи с разными факторами принц лишился своей жизни, а Тигре стал сотрудничать с молодым генералом по имени Таллард Грехим, вместе с которым они помогли победить принцессе Гвиневре. Она хотела дружбы с Цктидом, и Тигре смог выполнить свою задачу. Но после случилось непредвиденное. На обратном пути в Цктед корабль Тигре был атакован. Согласно словам госпожи Ванадис Софии Абертас, которая была на том же корабле, их атаковал морской дракон размером с сам корабль. Он уничтожил их судно, и много людей утонуло в ночном море. И среди них был Тигре. Госпожа София сказал, что они всеми силами пытались найти графа Варна, но им это не удалось. Понятно. Мила в ответ лишь пробормотала что-то и поставила белую фарфоровую кружку на стол. Ее рука слегка дрожала, и поэтому это получилось громче, чем обычно. Отвернув взгляд от голубого лоса Иванадис, посол осторожно поднял сумку у своих ног. Оттуда он вытащил шелковую ткань и положил ее на стол. В ткани была завернута небольшие фарфоровые емкости. Их было 4. Они были округлой формы и разных цветов. Смотря на них, посол деловито сказал: «Это подарок для госпожи Ванадис, который купил граф Ворн в Асваре». «Мне», — Мира взяла емкость и открыла ее. Вдохнув, она почувствовала уникальный аромат, который расслаблял. Мила сразу же поняла, это был черный чай. «Я с радостью приму это». Мила натянула на лицо улыбку, но посол не мог посмотреть на нее, уставившись на стол. Голубоволосая Ванадис не могла его винить в этом, и решила сменить тему. «Кстати, а вы знаете слова его величества короля по поводу случая с господином Тигре Вурмудом?» «Нет, я не знаю». Мила задумалась, гадая, что тот придумает. Ведь такое происшествие нельзя держать вечно в тайне. Брун, хоть и ослабленный после гражданской войны, в стороне не останется. Кто-то должен будет ответить за это. Правда, Мила не думала, что этим человеком будет Элеонора. После она спросила о некоторых вещах в Цктиде и вызвала камергера, чтобы тот проводил гостя в его комнату. Поднявшись и поблагодарив, посол покинул Ванадис. Оставшись одна, Мила посмотрела на емкости, выставленные в ряд на столе. Она взяла одну из них и крепко сжала. «Никогда не думала, что ты погибнешь, но...» В ее голосе звучала одновременно и гнев, и печаль. Выйдя из этой комнаты, Миле должна будет вновь вернуться в образ Людмилы Люрии, правительницы Алмутца. Поэтому именно сейчас у нее было время, когда она могла побыть наедине со своими мыслями. «Если ты хотел подарить что-то, то нужно это было сделать самому, глупый». Затем Мила задумалась о другой Ванадис, которая сейчас находилась далеко в Лейтмирице, об Элеоноре Вилтарии. Наверняка, она также страдала, а, может, даже сильнее. Мысли утянули Милу в свой собственный мир, и лишь звук трещащих поленьев был слышен в комнате. Глава 1, часть 2. Узы прошлого. С серого неба медленно падали снежники. Стоило им коснуться земли, как они тут же таяли, а солдаты в это время печально вздыхали. Снег делал ветер еще холоднее, и дышать было тяжело. Собственно, поэтому было решено расположить лагерь. Солдаты болтали друг с другом, потирая руки, и молились, чтобы непогода побыстрее отступила. Радом находился на юге королевства Цктет, и сейчас на этих не таких уж широких местах собрались целых 2000 солдат. Одну половину вела за собой Ванадис Элеонора Вилтария из Лейтмирица, а вторую – Ванадис Елизавета Фомина из Либуса. Под развивающими флагами своих герцогств и общего флага Черного Дракона солдаты занимались постройкой лагерей. Пару дней назад известный герцог Бедегашаилда решил атаковать графа Парду Юджина по личным причинам. Получив приказ короля остановить герцога, две Ванадис повели за собой войска, и сейчас они встретились на родомских полях для обмена информацией. Однако вместо этого Ванадис сейчас смотрели друг на друга яростным взглядом, явно желая вступить в схватку. Они вытащили свои орудия дракона. Ситуация накалялась. Единственным, кого это все совершенно не беспокоило, была погода. Снег продолжал падать, как ни в чем не бывало. Элеонора, или для друзей Эллин, была красивой 17-летней девушкой с длинными серебряными волосами, а также великим бойцом и генералом. Ее называли принцессой серебряного ветра и танцующей с мечом. Она была одета в синюю форму. Глаза Эллин сейчас источали гнев, способный напугать кого угодно. Елизавета, которая собиралась противостоять Эллин, также была невероятной красавицей. Однако самое большее впечатление передавали не пышные красные волосы, не богатая форма тела в фиолетовом платье, а ее разноцветные, или, как их называют, радужные, глаза. Они были подобно драгоценным камням, один золотого цвета, а другой голубого. В руке у Елизаветы была черная плеть. Она, как и меч Эллин, была орудием дракона и называлась Громовой Вихрь. Конечно, между этим двумя были свои трения в прошлом, но напряжение сейчас совершенно не было связано с этим. Причиной их разногласий был молодой человек, сидящий верхом на лошади позади Елизаветы. Он был среднего телосложения и явно не представлял вид грозного воина. За спиной у парня был лук, колчан за поясом, а одет он был в меховую рубашку. Его звали Урс, но, скорее всего, это было не настоящее имя, так как он потерял свою память. Месяц назад Урза прибило к берегу на западе Цктида. Он был спасен местными жителями, которые проходили там, но, очнувшись, Урс так и не смог ничего вспомнить о своей прошлой жизни. Его имя было тем единственным словом, которое он смог нашарить в своей памяти после расспросов жителей. После прошло немного времени, и он приглянулся Елизавете, которая взяла его к себе слугой, и это с ее стороны по отношению к малознакомому человеку было довольно значимо. Урс тоже хорошо относился к Ванадис. Конечно, у нее есть свои заморочки, но, в целом, она не была плохим человеком. С учетом этих мыслей, а еще и с тем, что она взяла его в качестве слуги, Урс считал своим долгом служить ей до тех пор, пока память не вернется к нему. Но Эллин вдруг назвала Урза по-другому. «Твое настоящее имя – Тигривурмут Ворн». Даже лысый рыцарь, следовавший за Ванадис, с явным волнением звал Урза именно так. И пока тот пытался понять, что происходит, Елизавета встряла в разговор. Она закричала, что Урс – ее слуга, и она знать не знает кого-то по имени Тигривурмут Ворн. Собственно, это и привело к конфликту. И Эллин, и Елизавета смотрели друг на друга, не отрываясь. Вокруг серебряного меча дул ветер, и черная плеть искрила молнией. Похоже, что столкновение было неизбежно. Две Ванадис, не сбиваясь в дыхании, примирялись друг к другу, чтобы нанести первый удар. Но вдруг между ними встал человек. Это был Урс, Тигре. Сереброволосая Ванадис слегка успокоилась. Красноволосая хотела что-то сказать, но промолчала, лишь крепче вцепившись в свою плеть. Урс поклонился Эллин и заговорил спокойным голосом. «Простите, но я не помню вас». Снег как будто застыл на месте. Эллин широко открыла глаза, не зная, что сказать. Она не могла пошевелить и пальцем. Даже лысый рыцарь потерял дар речи. Но Урс еще раз поклонился им обоим. «Пожалуйста, не грубите моему господину». Подняв голову, он поскакал назад и встал рядом с Елизаветой. Воцарилась тишина. Все, за исключением Урза, были в шоке. Даже Елизавета, которая была хозяйкой этого парня. Внезапно сереброволосая Ванадис прервала молчание, длившиеся целых 10 секунд. «Извини меня, Елизавета». Вложив меч в ножны, Эллин слезла с лошади. Она подошла к красноволосой Ванадис и поклонилась почти так же, как и Урс в свое время. «Похоже, что я слегка перепутала. Поэтому прошу прощения за свою грубость». Руки Эллин были сжаты в кулаки, а голос дрожал. Эмоции, которые были готовы вырваться совсем недавно, она пыталась сдержать. Елизавета молча смотрела на нее некоторое время. Она сделала это не специально, просто Ванадис была удивлена и действиями Урза, и словами Эллин. «Я рада, что ты все поняла, Элеонора». Расслабив руку с черной плетью, она вздохнула. Несмотря на холод, по ее лицу тек пот. Елизавета скрутила свою плеть и закрепила ее за поясом, показывая, что она больше не намерена драться. «Я тоже бы не хотела вступать в бессмысленное сражение, так что, давай просто все забудем». «Спасибо, Елизавета». Эллин подняла голову. В ее голосе не было ни злости, ни печали, он вообще был практически безэмоционален. «Кстати, было бы неплохо собрать военный совет через половину Коку». «Да, я не против». Елизавета кивнула. Между ними все еще оставалась некая напряженность. Поэтому необходимо было хотя бы немного времени, чтобы успокоиться. «Тогда мы расположимся здесь. Все-таки, через половину Коку будет закат. Может, нам взять с собой свечи и стол? Не стоит. Будет не очень хорошо, если вдруг что-то потеряется. Так что, мы все подготовим со своей стороны. Что ж, увидимся через половину Коку». Они поклонились друг другу. Лысый рыцарь бросил взгляд на Урза, пытаясь что-то сказать, но все же решил последовать за сереброволосой Ванадис. Когда фигура хозяйка Лейтмирица стала почти невидимой, Елизавета выдохнула. Затем она оглянулась на Урза с лицом капризного ребенка. «Мне никто не грубил». Первый раз она сказала это ему слегка недовольным тоном. Урс моргнул несколько раз и произнес с растерянностью. «Ну, возможно, такой ответ был слегка неуважителен», но Елизавета отвернулась, не дожидаясь его слов, а Урс спешно последовал за ней. Пока они скакали обратно в лагерь, Елизавета позвала его. «Я благодарна тебе за беспокойство». «Спасибо». Она была повернута к нему спиной, поэтому Урс не мог видеть лицо Ванадис. Однако в ее голосе чувствовались нотки радости и смущения. Когда они достигли лагеря, снег, наконец-то, прекратился. Глава 1, часть 3, узы прошлого. Вернувшись в лагерь Лейтмирица и зайдя в палатку, приготовленную специально для командующего, лысый рыцарь тут же спросил Эллин, не в силах больше сдерживать свои эмоции. «Госпожа Ванадис, почему вы так сделали?» «Без сомнения, этот парень, лорд Тигривурмут». «Успокойся, Рюрик». Эллин тихим голосом остановила его. С лицом человека, явно не понимающего, что происходит, он поставил обычный переносной стул для своей хозяйки и подложил подушку. «Благодарю». Эллин села за стул. Она посмотрела на свою правую руку, на которой была кровь. Там же виднелись и следы ее собственных ногтей. Если бы Эллин тогда не сжала так крепко руки, то не смогла сдержать свои чувства, не грубить ей. «Хм, все-таки, я смогла сдержаться. Значит, в его глазах я пыталась нагрубить Елизавете. Вероятно, так он пытался всех успокоить». Поставив рядом горящий подсвечник, Рюрик попытался поддержать свою хозяйку. «К сожалению, это все, на что его ума хватило». Все-таки, разговоры не были сильной стороной Рюрика. Эллин кивнула в ответ, но, похоже, это было сделано, скорее, чтобы не беспокоить своего подчиненного. Наступило тяжелое молчание, но внезапно подул ветер в закрытой палатке. Он нежно пощекотал щеки Эллин и заставил огонь свечи задрожать. Его вызвал меч, который весил за поясом Ванадис. Это орудие дракона обладало силой контролировать ветер, а рифл. Эллин посмотрела на свой длинный меч и слегка усмехнулась. Ее красные глаза вновь засияли, и, похоже, к ней вернулся боевой дух. В качестве благодарности она погладила ножны меча, который приободрил ее. «Верно, сейчас не время предаваться грусти». Эллин скрестила руки и посмотрела на Рюрика. «Рюрик, я тоже согласна с тобой. Я думаю, что это тигри». «Тогда почему?» «Все просто. У нас нет доказательств». Эллин тут же продолжила. «Мы не можем доказать, что это парень, называющий себя Урзом, действительно, тигри. Ко всему прочему, он потерял память. Но лорд Тигривурмут отреагировал на наши слова. Если мы продолжили разговор, то наверняка. Даже если бы мы попросили поговорить с ним, Елизавета отказала бы. Не знаю, почему, но она крайне привязана к нему. Если мы будем настаивать, вероятнее всего, придется вступить в бой. А если доложить обо всем в королевский дворец? Рюрик обрадовался своей идее. Огонь свечи отразился на его лысине, заставив ее как будто засиять. Лорд Тигривурмут, гость, которого нам доверило королевство Брун. А из-за этого несчастного случая сейчас во дворце настоящий бардак. Если мы доложим о том, что произошло здесь, не изменится ли ситуация к лучшему? Не скажу, что я не думал об этом, но... На лице Эллин показался весьма серьезное выражение. Представим, если он восстановит свою память, и окажется, что это другой человек. Что тогда будем делать? Рюрик осознал свою ошибку. Он пытался что-то произнести, но страх сковал его, и он ничего не сказал. Сочувствующе посмотрев на лысого рыцаря, лицо которого отражало беспокойство, Эллин продолжил разговор. «Не знаю, кто это сказал, но, говорят, что у каждого из нас в мире есть свои двойники. Поэтому всегда есть вероятность, что это просто человек со схожей внешностью. Даже если он отреагировал на наши слова, это еще не значит, что можно быть точно уверенным. В конце концов, возможно, мы просто слегка надавили на него своими ложными ожиданиями. Все было слишком запутано, чтобы говорить наверняка. Для начала, хотя бы можно вспомнить, что Тигри пропал в море и не был найден. Поэтому странно думать, что он мог выжить. А если он, действительно, не Тигри, Елизавета нас точно не простит в этот раз. Отношения между Лейтмерицом и Либусом сильно ухудшатся, вплоть до состояния войны. И, в итоге, это распространится еще на Лигнику. Между Лейтмерицем на юго-востоке Цктида и Либусом на северо-востоке была Лигника, земля, которой управляла Ванадис Александра Элшевин. Будучи туманной принцессой сверкающего пламени, он умерла из-за болезни, а ее преемница так и не появилась. Поэтому если Лигника будет втянута в конфликт, то понесет значительные потери. Даже королевский дворец сейчас отчаянно пытается найти способ, чтобы восстановить отношения с Бруном. Все-таки, доверенный им гость умер из-за просьбы короля. На мгновение в голосе Эллин послышался гнев. Замолчав и пересилив свои эмоции, она выдавила кривую улыбку. «Мы может попытаться забрать его, а потом окажется, что это не Тигри, и тогда легко мы не отделаемся. А Брун еще подумает, что мы пытаемся подготовить самозванца, дабы обмануть их». Рюрик застонал. «В таком случае может возникнуть война между Цктидом и Бруном». Выражение на лице Эллин стало более спокойным. «Осталось немного времени до военного совета. Давай пока забудем о Тигре и сосредоточимся на проблеме герцога Бедигаша. Даже я, кто раньше тебя чуть не набросилась на Елизавету, могу сказать, что в наших словах недостает убедительности. Но, да, все верно». Рюрик попытался что-то сказать, но передумал. «Я все понял. Тогда позвольте выйти наружу, чтобы подышать свежим воздухом и слегка успокоиться. Если хочешь, можешь выпить бокал вина. Думаю, даже Елизавета не будет против».